Глава 28. Улица полнилась красивыми экипажами, ломовыми повозками и пешеходами. Уличные торговцы громко расхваливали свои товары. Аппетитный запах калачей и пышек донесся до Гагарина, когда мужчина с лотком на кожаном ремне, перекинутым через шею, прошел мимо. Князь совершенно не был голоден, но не смог противиться аромату горячего хлеба, купил сразу две пышки, потом подумал и взял еще две. Неизвестно, успел ли пообедать иеромонах. «Не смог устоять». «И правильно сделал», — рассмеялся Филарет и с удовольствием съел остывающие пышки. «Говорят, когда-то их пекли для ярмарки у стен Макарьевского монастыря, так что...» Вполне себе монастырская еда. Пышки были крохотными, нужно было брать побольше, пухлыми. Кавалеры угощали ими дам под холщовыми навесами с парой столиков, имеющимися около каждой кухни. Кухарки, стряпавшие пышки в Макарьеве, переехали вслед за ярмаркой в Серафимовск. И не пожалели? Пышки приобрели в городе особую популярность. Подъехал пустой экипаж, Филарет махнул рукой извозчику, и вскоре они уже подъезжали к острогу. «Доброе утро, господа! Вы снова решили скрасить мое одиночество и развеять скуку? Премного благодарен. По крайней мере, оставшиеся дни своей жизни я проведу не зря. А глядишь, они и продлятся, если любезный суд примет во внимание мою неоценимую помощь». Похоже, Георгий Кречетников издевался над ними. Он обвыкся в камере. На лицо вернулась краска, в голос — прежняя насмешливость. «Увы, не могу предложить освежающие напитки, сами понимаете». «Господин Кречетников, мы вынуждены еще раз вернуться к вопросу ваших отношений с Елизаветой Барышниковой. У вас был роман?» «Да полноте вам, господа! Разве это можно назвать романом?» «Вы писали ей?» «Да, несколько раз. Мы договаривались о встречах». Ее муж нашел эти письма. «При жизни Лизы?» «Да». «Тогда что же вы медлите, господа? Купец, лишенный понятия о взаимоотношениях в свете, да еще такой косный и ограниченный, как господин Барышников, наверняка понял все неправильно. Стоит ли искать далее убийцу его супруги? Всему свое время. Вы встречались с Елизаветой наедине?» «Лишь один раз. Было пасмурно, собирался дождь, и я позволил себе пригласить Елизавету в номера». «Вас не удивило, что замужняя женщина согласилась?» — поинтересовался Гагарин. «Князь, вы же знаете нравы света. Чему вы удивляетесь? Елизавета сказала, что муж все время занят допоздна. Я не собирался жениться на этой женщине. Моя помолвка была близка, и я не обязан был следить за ее нравственностью. Елизавета гордилась тем, что чувствует себя свободной». «И что было дальше? Вы хотите подробностей? По-моему, это неприлично по отношению к умершей. Вы сразу решили соблазнить ее?» «Соблазнить? Женщина сразу соглашается подняться в номера? О каком соблазне может идти речь? Двое взрослых людей, понимающих, что они делают. Какой соблазн, помилуйте?» Я задал вопрос. «Чем вы занимались в номерах?» «Сначала мы поговорили об искусстве. Она считала себя художницей, была увлечена своими работами, говорила взахлёб. Но она просто дилетант. Вы видели ее работы? А зачем? Я посещаю...» «Посещал множество выставок в Петербурге. И сразу могу определить. Профессионалы, князь, рисуют для заработка и отзыва критиков, которые приносят новые заказы и новые заработки. Жена купца-миллионщика просто развлекалась». Вы часто встречались?» «Вы имеете в виду интимные встречи?» «Нет, это было лишь раз». Эта сторона дела не слишком интересовала Елизавету. Она была довольно провинциальна по своей сути. Говорила о свободе и искусстве, а сама держалась за своего мужа, боялась потерять средства, которые Барышников на нее тратил. Собственно, я постарался прекратить эти отношения. Елизавета была ангелом, но ангелы пресны. Они не вызывают страсти, от которой теряешь голову. А где была ее сестра во время той вашей встречи? Обычно, как нам известно, Елизавета приезжала в город в сопровождении сестры. Видимо, в тот день у нее были свои планы. Вы уверены, что Елизавета была беременна не вашим ребенком? А, собственно, какое это имеет значение? У нее был муж, а бастарды — давняя традиция дворянства, не правда ли, князь? Я вижу, как вы смотрите на меня, отец Филарет. Да, я далек от ханжеского учения церкви. Никакой печали по этому случаю. Я даже не уверен, что это мой ребенок. Ее муж не был бы рад узнать, что ему предстоит воспитывать бастарда, — мягко сказал Филарет. Он так и не смог подарить ей ребенка. Конечно, она не призналась бы ему, а, возможно, он подозревал, но молчал. Судя по всему, у него не было другой возможности получить наследника. Не пойму, он прикидывается или действительно настолько испорчен? Ты задаешь такой вопрос после того, что он сделал со своей сестрой? Но Елизавету убил не он. Я начинаю думать, что она была влюблена в Кречетникова и покончила с собой от горя. В трактире, куда зашли мужчины, подавалась простая, но сытная еда. «Вы не будете разочарованы, господа. Проходите, прошу-с», — раскланялся хозяин. Трактир располагался по соседству с Макарьевской часовней, напоминавшей крепостную башню, высокой и узкой. Часовня называлась также Флажной или Флачной. Она стояла между двумя построенными ранее башенками с высокими флагштоками. На них 15 июля торжественно поднимали окропленные святой водой российские флаги, а 25 августа их спускали. Таковы были официальные временные рамки знаменитой Серафимовской ярмарки. У флагов было и дополнительное значение. Правый, если смотреть от главного дома, считался флагом всероссийского купечества, левый — московского. Местные говорили, что если оба флага взовьются, сразу затрепещут на ветру. Ярмарки быть бойкой и веселой. Если же повиснут вдоль флагштоков, торговля будет вялой. Если флаги потянутся в сторону Оки и Серафимовска, быть ярмарки на руку городу, а не москвичам. Если в другую сторону, быть ей гулевой, весь доход пойдет пришлым. Зимой здесь тихо, хотя, вопреки представлениям обывателей, тишина стояла тут и в разгар ярмарки. Все ярмарочное веселье оставалось за периметром, по окраинам, тогда как в центре господствовала степенность и заключались крупные сделки на десятки и сотни тысяч рублей. Такие дела суеты не любят и решаются спокойными переговорами, которые в основном завершались в ярмарочных ресторанах. В один из таких солидных трактиров и приехали пообедать князь с иеромонахом. Славилось заведение особенными пельменями. Все на подбор, мелкие, как орешки, с тонким в папиросную бумагу тестом и начинкой из свинины пополам с филейным мясом, приправленным луком, да так мелко рубленной, что сама похожа на тесто. Начинку замешивали на густых кипяченых сливках, а подавали к пельменям рубленую петрушку, тертый швейцарский сыр, красный квасной уксус и свежемолотый перец. ездили в трактир также за стерляжьей ухой, провесным балуком, зернистой икрой и растягаями. «Думаю, наш убийца — купец Барышников». Князь положил в рот пельмешку, раскусил и закрыл глаза в блаженстве. Горячий бульон обжег язык, защекотал горло, наполнил желудок теплом. У него определенно был мотив. Иеромонах последовал его примеру. Видимо, простые человеческие радости были ему далеко не чужды. Он жил с Елизаветой, мог подлить яд в любой момент. Возможно, он многое готов был простить обожаемой жене, только не ребенка, а другого мужчины. И он часто бывает в Москве, вполне мог приобрести яд там. Прочитал переписку, понял, к чему все идет. Но ты уверен, что он не знал о ребенке? Он казался искренним, но, учитывая предательство жены, кто знает, что на самом деле было у него на душе. А душа — это по твоей части. Душа, говоришь? Я думаю о другом. У меня до сих пор остается ощущение, что наше дело об убийствах не закончилось. Какая-то тайна осталась нераскрытой. Но знакомство Софьи и Елизаветы — чистая случайность. Не слишком ли много случайностей? Их дружба, адюльтер с Георгием и ребенок от него. Ну как это связано с нашими убийствами? Дело закончено. После крещения состоится суд, и убийцы отправятся на виселицу. Осталось недолго. Считай это моим чутьем, но что-то осталось нераскрытым. Ты думаешь о мифическом участнике дела, которого мы не знаем? Не завела же Елизавета и с ним роман? Нет, первое дело закончено. Со вторым мы вот-вот разберемся. Вряд ли существует неизвестное нам лицо. А если существует, и никто не назвал его, мы никогда его не обнаружим. «Только случайно», — задумчиво сказал Филарет. «Я молюсь. О чем? Чтобы Господь приоткрыл завесу тайны». Князь состроил гримасу и промолчал. Он давно, еще в армии, привык полагаться лишь на себя самого.